Мой маленький друг, добрый вечер. Это я, сказочник. Сегодня расскажу тебе сказку о сосульках. Послушай. На самом верху дома, под карнизом, жило семейство сосулек. Сосулька папа, сосулька мама, два раза обломанная сосулька дедушка, толстая-притолстая сосулька бабушка и малышка сосулька. Семья сосулек жила дружно. Мама и папа защищали маленькую сосульку от сильного ветра, который мог ее поломать. А бабушка и дедушка рассказывали малышке сказки про Северный полюс, где очень много льда и живут белые медведи и тюлени. Маленькой сосульке иногда очень хотелось спуститься на землю и погулять по улице. Под самой крышей ей было очень скучно. Каждый день сосулька говорила себе: «Если бы я умела ходить, я бы пошла гулять по бульвару. Я бы прицепилась к трамваю и каталась бы по всему городу. А еще я бы пошла в кинотеатр или в кафе мороженое, как это делают дети». Про детское кафе-мороженое сосульке рассказал воробей, который жил под стрехой. Этот воробей очень быстро летал и много видел. Он знал весь город, даже дворец спорта, где играют в хоккей. Хоккей сосулька видела и на своей улице. Тогда играли мальчики, а воробей говорил, что во дворце спорта играть лучше. Сосулька хотела посмотреть, как играют во дворце спорта, но родители не разрешали сосульке отрываться от крыши. Они говорили: «Тебе на землю нельзя. Ты упадешь и разобьешься. Или попадешь под выхлопную трубу автобуса и растаешь». «Нет, не разобьюсь и не растаю», — отвечала маленькая сосулька. «Вот снег падает с самого неба и не разбивается, а становится большими сугробами». Но родители были строгие и ничего не разрешали маленькой сосульке. И тогда сосулька начинала плакать. Ей было очень обидно. Вокруг так хорошо. Светит солнышко, бегают мальчишки, кружатся снежинки, а она сидит под карнизом, и ее никуда не пускают. Так сосулька грустила целый день, а к вечеру ветер пригнал большие тучи, вокруг все потемнело, стало холодно, и сосулька заснула. Ей снился чудесный сон, что с Северного полюса пришел Дед Мороз и заморозил ее. И она стала большой, крепкой и толстой, как мама и папа, как дедушка и бабушка. На другой день опять светило солнышко, и сосульке опять хотелось пойти погулять по улице, где стояли заснеженные деревья, и маленькие ребята бросали снежками. Но родители стояли на своем, и сосулька опять расплакалась. Слезы скатывались и повисали на самом ее кончике, готовые упасть на землю. Когда солнышко пряталось за тучу, сосулькина слезинка замерзала. Так повторялось много раз. Сосулька все плакала и плакала. Тогда сосулька-папа сказал маме сосульки: «Вытри дочке слезы. Чего она расплакалась?» А бабушка отвечала: «Пускай, пускай плачет. Это полезно». «Почему полезно?» – удивился папа. «Когда сосулька плачет, она растет. Скоро вырастет совсем большая и станет нашей помощницей. Будет вместе с нами украшать карниз здания, и все прохожие будут обращать на нас внимание и говорить: смотрите, какие большие сосульки». Так продолжалось много дней. Сосулька плакала и росла, росла и плакала, плакала и росла. и постепенно выросла до самого окна. Надо вам сказать, что сосулька была очень любопытной. Ей хотелось узнать, что делается там, за окном, как живут люди, что они делают. Особенно сосульке понравился маленький мальчик, который каждый день приходил из школы, обедал и садился за стол возле окна делать уроки. Мальчик тоже обрадовался сосульке. Он каждый раз говорил ей «Здравствуй!». А однажды открыл форточку, высунул наружу руку и дотронулся до сосульки, как будто погладил ее. Сосульке это очень понравилось. Часто к мальчику приходили в гости другие мальчики и девочки. Хозяин показывал гостям, какая красивая сосулька живет возле его окна. Гости хвалили сосульку и завидовали мальчику. Так все и шло. В одно из воскресений ярко светило солнце. Сугробы и деревья стали особенно красивыми. Они так искрились и сверкали, что больно было смотреть. И, конечно, самой красивой была наша сосулька. Мальчику в этот день не надо было идти в школу, и он вышел во двор, где ребята уже начали лепить снежную бабу. Сосульке очень хотелось погулять вместе с ребятами. Она изо всех сил старалась обратить на себя внимание. Светилась и переливалась радужными красками. То становилась фиолетовой, то золотой, то розовой. И мальчики заметили ее. Один из них сказал: «А давайте приделаем нашей снежной бабе вместо носа сосульку». Так они и сделали. Сосулька обрадовалась и с гордостью поглядывала на крышу, где возле родителей росла новая маленькая сосулька. Малышка-сосулька часто плакала, а наша сосулька говорила своей снежной бабе: «Ничего страшного, пусть поплачет. От слез сосульки растут». Но вот с юга подул теплый ветер, пригрело солнце, и сосулька стала таять. И снежная баба почернела, свалилась на бок и превратилась в лужу. А по этой луже плавала наша сосулька, и все воробьи восторгались. «Смотрите, смотрите, какая крепкая сосулька! Все растаяли, а она все такая же большая и красивая. Жалко будет, если и она растает». Вороны отвечали на это воробьям: «Ничего, ничего, пусть тает. Она испарится, все лето будет путешествовать по небу в тучи, а зимой выпадет снегом на крышу, снег начнет таять, и опять вырастет сосулька». И воробьи верили воронам, потому что вороны очень умные птицы, они все знают. Вот так сказка кончилась. Я прощаюсь с тобой. До свидания. Дремлют стрелки на часах, сны по крышам бродят, гаснут лампочки в домах, вечер спать уходит. Хочет вечер отдохнуть, подремать немножко. Всем давно пора уснуть, ночь глядит в окошко. Шелестят по мостовой тихо-тихо шины, в гаражи к себе домой едут спать машины. За витриной прилегли сонные игрушки, а к ребятам забрели сказки под подушки. Thank you. ложились в кровать давно маленькие дети. В наше темное окно яркий месяц светит, освещает месяц путь к самым дальним звездам. Ну, а нам пора уснуть очень-очень поздно.